Элсины каникулы. Кассета восьмая, сторона вторая. Я прощаю, доченька. А теперь послушай меня. Я знаю, что ты недостаточно крепкая, и я думаю, что прогулка в 3 километра или даже больше под этим жарким июньским солнцем, а потом наклоняться и собирать ягоды под теми же жгучими лучами, не оставит тебя без последствий. Если ты хочешь покушать земляники, то ты можешь купить столько, сколько тебе вздумается. И, конечно же, таким путем ты найдешь отборные, а не такие, как на поле. Тебе не нужно оправдываться, что тебя интересует только веселье, а не ягоды, — добавил он, когда она, казалось, хотела прервать его. Я все понимаю, но я также знаю, что это слишком дорогое удовольствие, которым совершенно не окупится твоя усталость и страдания. А теперь я хочу показать тебе, что мне не предоставляет никакого удовольствия, чтобы расстраивать тебя. Наоборот, я хочу видеть тебя счастливой. Я расскажу тебе, что мы придумали. Мисс Роза со своим братом сказали мне, что за несколько километров отсюда есть очень красивое место, где мы можем полакомиться земляникой со сливками. Завтра мы решили отправиться все вместе на семейный пикник, если погода нам позволит. Поедем мы в экипажах пораньше утром. Миссис Ализен приготовить для нас закуску, чтобы взять с собой, а к ней мы прибавим ягоды и сливки после того, как приедем на место. Мы также возьмем с собой книги, чтобы читать, а леди возьмут с собой свое рукоделие. Маленькие девочки прихватят своих кукол, и так весь день мы проведем в лесу. Не кажется ли это тебе таким же приятным, как путешествие со школьниками? Во время его повествования маленькая ручка опять обвелась вокруг его шеи и теперь все крепче и крепче прижималась к нему. Элси шептала: «Милый папочка, какой ты добрый, и мне так стыдно за свои капризы. Я всегда в конце убеждаюсь, что твой план всегда самый лучший, и тогда я думаю, что никогда больше не буду настаивать на своем. Но на следующий раз я опять хочу, чтобы было по-моему. Ох, папа, ты не перестанешь быть терпеливым со мной и любить меня. Ты не перестанешь делать то, что считаешь лучшим для меня. Ведь я такая глупая и всегда хочу не то, что надо». «Нет, моя крошка, никогда. Я всегда буду делать то, что мне кажется будет для тебя лучше, даже не считаясь собой. Я, который так часто противился против воли моего небесного Отца, который, как я прекрасно знаю, непревзойденный в мудрости и милосердии, должен быть очень терпеливым к твоему недоверию и ошибкам, ведь я только близорукий земной отец. Пошли, моя милая, наверх, и несколько минут побудем вместе перед тем, как ты пойдешь спать». Когда Элси, простившись с отцом, вошла в свою спальню, она обнаружила, что Софи была уже там. Софи не терпелась рассказать Элси о предстоящем завтрашнем событии, о котором она узнала от Ричарда. Узнав, что для Элси это не новость, она немного расстроилась, но скоро за разговором о предстоящих удовольствиях, которые их ожидают, она все забыла. «Ведь это будет намного приятнее, чем поход с нашими подружками, потому что будет жарко, и мы очень устанем. Идти так далеко под солнцем. Я тоже очень рада, что твой папа сказал «нет» вместо «да». Правда, Элси?» «Да», — ответила Элси и вздохнула. Софи сидела на полу, снимая свои башмачки и носки. «Ты что? Что случилось?» — спросила она, держа в руке один башмак. Ее поразило необычно серьезное выражение лица Элси. «Ничего, просто мне очень стыдно за то, что я плакала, когда папа сказал, что я не пойду». И Элси покраснела. «Дорогой мой папа, я всегда убеждаюсь, что он лучше знает, и все же я так часто не согласна уступить. «Ох, не обращай внимания, ведь это так мало! Я бы даже и не заботилась!» — проговорила Софи, откладывая в сторону башмак, и стала снимать носок. «Мастер не обижается на тебя, милая?» — шепотом спросила тетушка Хлоя. Элси только улыбнулась и покачала головой. «Нет, няня, уже нет!» На следующее утро девочки проснулись необычно рано, и первое, что они сделали, это подбежали к окну, чтобы убедиться, что погода хорошая. Погода была такой, о которой они только мечтать могли, чуть-чуть прохладнее, чем вчера, и никаких намеков на дождь. Юные личики, окружавшие стол за завтраком, сияли от счастья. Как только они вышли из-за стола, к дверям подъехали экипажи. Собраться им ничего не стоило, и в приподнятом настроении все отправились в путешествие. Все было хорошо, никаких происшествий, настроение было радостное, дети вели себя хорошо, а земляника со сливками была просто изумительной. Когда же день закончился, то единогласно решили, что все прошло замечательно. Прошло несколько дней, и дети опять собрались на своем любимом месте возле ручья. Они сидели прямо на траве и разговаривали. Играть было слишком жарко. «Какой прохладной и приятной кажется вода!» — мечтательно проговорила Софи. «Давайте снимем туфли и носки, поднимем юбки и походим по воде. Она совсем не глубокая, и ногам будет очень приятно». «Браво! Замечательная идея!» — закричал Хэролд, тут же освобождаясь от своих башмаков и носков. Затем он закатил до колен штаны и вошел в воду. За ним последовала Софи, которая разулась с такой же проворностью. «Пойдем, Элси, ты что, не хочешь с нами?» — спросила она, увидев, что Элси продолжала сидеть на берегу, даже не пошевелившись, чтобы последовать их примеру. «Я бы с удовольствием, но я не знаю, одобрит ли это папа». «Ну а что же он может сказать против? Нам это совсем не повредит. Я уверен, что мы не сможем утонуть, даже если и постараемся», — сказал Хэролд. «Пошли, Элси, не будь такой глупой. Я бы не предложил тебе ничего, что твой папа запрещает тебе. Он ведь никогда не говорил, чтоб ты не бродила по ручью, правда?» «Нет, он не говорил об этом», — улыбнулась она. «Ведь я никогда раньше не думала этим заниматься». «Пойдем, Элси», — настаивала Софи. — «Это так здорово!» Наконец Элси уступила и скоро с наслаждением участвовала в общих играх. Но бродить им скоро надоело, и они стали пускать по течению листики и куски древесной коры. Потом Хэрос предложил построить дамбу, и все настолько увлеклись, что забыли о том, что времени прошло уже много. Длинные тени вдруг напомнили им о том, что им уже давно нужно было вернуться домой. «Ох, мы должны поторопиться!» — неожиданно воскликнул Хэролд. «Уже, наверное, время ужина, и мама будет недовольна, если мы опоздаем!» Дети торопливо выскочили из воды, наспех вытерли ноги, натянули носки и туфли и бросились по направлению к дому. Не успели они пробежать и половину пути, как Элси закричала, что она потеряла свои кольца. «Те красивые кольца! Ух ты! Где же ты их потеряла?» — спросила Софи. «Я не знаю. Я только сейчас обнаружила, что их нет, и боюсь, что они, наверное, в ручье». Элси повернулась и изо всех сил побежала обратно к ручью. Хэролд и Софи побежали следом. «Мы все будем искать!» — с сочувствием предложил Хэролд. «И надеюсь, что обязательно найдем. Не плачь, Элси!» «Ой, Элси, я боюсь, что твой папа сильно рассердится и, может быть, даже сильно побьет тебя!» — восклицала Софи. «Ведь это были такие красивые кольца!» «Нет, он не побьет меня. Он никогда в жизни не бил меня!» — быстро ответила Элси. «И он часто говорил мне, что никогда не будет наказывать меня за несчастные случаи, даже если что-то и будет стоить очень дорого. Но мне жаль эти кольца, потому что они не только красивые и очень дорогие, но это были подарки. Одно было от папы, а второе от мистера Травиллы. Но, Элси, я думала, что твой папа ужасно строгий и наказывает тебя за всякую мелочь. Нет, наказывает он только за непослушание, но не за случаи. Некоторое время они искали, тщательно просматривая часть ручья, где они играли, весь берег, но тщетно. Наконец Элси остановилась и сказала, что оставаться дольше нельзя, и они могут продолжить свои поиски завтра. «Ой, Элси!» — закричала Софи, когда они опять направились домой. «Ты промочила свое платье, а потом, наверное, дотронулась до земли, потому что оно все в грязи!» «Ах, какая жалость!» — вздохнула Элси, смотря на свой подол. «Какой грязный и неряшливый я теперь выгляжу! И это огорчит папу! Он не может смотреть на меня, когда я неопрятная! Можем ли мы пройти через черный ход, Софи, чтобы я могла переодеться, прежде чем он меня увидит? Я не имею в виду обманывать его. Потом я ему все расскажу, но я знаю, что ему будет неприятно увидеть меня в таком состоянии». «В таком случае, — быстро предложила Софи, — мы можем войти в боковую дверь и пробежать по задней лестнице». «И мы можем все еще успеть к ужину, если папа опять задержится, как он иногда делает», — заметил Хэролд. «Бежим скорее!» Мистер Ализен в этот вечер задержался по своим делам, как Хэролд и надеялся, и поэтому на ужин еще не звонили. Обо всем этом дети узнали еще во дворе, когда встретили слугу. Но когда они подошли к крылечку, на которой выходила боковая дверь, то к великому своему удивлению и разочарованию увидели там мать и мисс Розу, сидящих за рукоделием, а мистер Динсмор читал вслух книгу. Когда они приблизились, он посмотрел вверх и, увидав грязное платье своей дочери, воскликнул: «Элси, неужели это ты в таком виде? Где ты была, дитя, что оказалась в таком виде?» «Я играла в ручье, папа», — тихо ответила она, опустив глаза. Краска залила ее лицо до самых корней волос. «Играла в ручье? Это новое для тебя занятие. Ну ладно, беги к тетушке Хлое и скажи, что я прошу привести тебя в порядок как можно скорее, иначе ты опоздаешь к ужину». «Ну-ка, подожди», — добавил он, когда она повернулась, чтобы идти. «Ты плакала? Что случилось?» «Я потеряла мои кольца, папа!» И она разрыдалась. «Ах, я сожалею о том, что тебя это так расстроило. Но где же ты могла их потерять, доченька?» «Я не знаю, папа, но боюсь, что в ручье». «Ах, да, это произошло во время игры в воде. Я думаю, что тебе лучше придется держаться подальше от этого занятия в будущем. Но беги и переоденься, и больше не плачь. А проливать слезы над потерей совершенно не стоит». Элси побежала наверх и передала тетушке Хлое просьбу своего отца. Тетушка Хлоя немедленно принялась за работу, стараясь изо всех сил. Скоро ее питомица выглядела, как и обычно, очень аккуратной. Роза последовала за маленькими девочками наверх и помогла Софи тоже переодеться. «Ну вот, моя милая, теперь, я думаю, все в порядке», — сказала в заключение тетушка Хлоя, приглаживая блестящие кудряшки. «Но что случилось? Почему моя крошка плачет?» «Няня, я потеряла мои кольца в ручье и боюсь, что никогда не смогу их опять найти». «Ничего подобного, моя сладкая. Вот они, в целости и сохранности». Тетушка Хлоя открыла маленькую шкатулку, которая стояла на тумбочке, и вытащила оттуда кольца, одела их на пальчики, остолбеневшие от восторга девочки. Потом она объяснила, что нашла их на столе, куда Элси их, возможно, положила, прежде чем пошла играть, а, возможно, и после обеда, когда мыла руки после еды. Элси радостно побежала вниз. «Смотри, папа, смотри!» — закричала она, поднимая к нему свою руку. «Они не потерялись! Ох, я так рада! А ты, папа?» «Да, моя милая, и теперь я думаю, что ты будешь с ними более осторожна». «Я постараюсь, папа. А мне больше никогда нельзя играть в ручье. Мне очень понравилось». Нет, я не намерен запрещать тебе, потому что помню себя, как мне было приятно заниматься этим в твоем возрасте. Но ты не должна находиться в нем слишком долго. И быть очень осторожной, чтобы не входить в воду, когда тебе жарко после бега. А еще запомни, что вначале необходимо погрузить руки. Еще я должен тебе сказать, что ты не должна задерживаться слишком долго, иначе попадешь в неприятность. Всегда старайся быть дома в назначенный час, чтобы не остаться только на хлебе и воде. «Ох, я думаю, что это будет слишком строго, мистер Динсмор!» — прервала его миссис Ализон. «И я надеюсь, что вы не будете вынуждать меня быть негостеприимной?» «Я надеюсь, что нет никакой опасности, что мне придется применять свои меры наказания в действии, миссис Ализон. Не часто случается, что Элси бывает виновна в одном и том же дважды. Обычно одного разговора с ней вполне достаточно». И он с любовью посмотрел на свою дочь. «Тогда я скажу, что она очень хороший ребенок», — с чувством заметила леди. «Для моих детей необходимо повторять одно и то же раз 10. Ну, пойдемте ужинать». И она сложила свою работу. «Ах, Софи, я так рада видеть тебя опять чистенькой и опрятной. Мне кажется, что вид у тебя был не лучше, чем у Элси, когда вы вернулись домой». Некоторое время... Юный народ старался быть очень внимательным, чтобы являться домой вовремя. Но вот однажды случилось так, что они ушли по ручью дальше, чем обычно. Они нашли новое место, где им казалось, трава была зеленее и тень гуще. День был пасмурный, и они не могли определить время, как раньше, судя по солнцу. И так уж случилось, что дети пробыли там дольше, чем обычно. Элси немного беспокоилась и раза два предложила идти домой, но оба раза была переубеждена Хэролдом и Софи, которые утверждали, что еще не совсем время. Наконец Элси встала с твердым намерением идти домой, сказав, что она уверена, что уже поздно, и если они не хотят идти с ней, то она уйдет одна. «Ну что ж, тогда мы тоже пойдем. Я думаю, что уже пора», — согласился Хэрод. «Пошли, Софи, с нами, а то мы тебя оставим». Элси быстро бежала с нервозным предчувствием. Остальным пришлось присоединиться к ней. Когда они подошли к двери, зазвенел звонок к ужину. Дети обменялись взглядами, отражавшими испуг и самоосуждение. «Что теперь делать?» — прошептала Элси. «Ах, если бы мы были уже переодетыми!» — воскликнула Софи. «Давай пойдем как есть. Может быть, никто не заметит?» «Нет», — ответила Элси и покачала головой. «Мне так не пройдет. Папа мгновенно увидит и отошлет меня из-за стола. Тогда будет еще хуже, чем пойти и переодеться сразу». «Тогда мы все пойдем наверх и приведем себя в порядок. А потом примем выговор, как мы того достойны», — сказал Хэролд, поднимаясь первым. Тетушка Хлоя была в Софиной комнате, поджидая свою питомицу. Она ничего не сказала на то, что девочка опоздала, а сразу же принялась за свою работу со всей скоростью. Вид у Элси был обеспокоенный и несчастный. «Папа будет очень расстроен, ему стыдно будет за меня», — сказала она со слезами на глазах. — Софи, а что твоя мама скажет? Ох, как я жалею, что не пришла раньше. — Ничего, — ответила Софи. — Мама не будет сильно сердиться, и мы скажем ей, что солнышко не было видно, и мы просто не могли определить время. Элси была готова первой, но подождала Софи, и они пошли вместе. Когда она вошла в гостиную и увидела стул отца пустым, то вздохнула с явным облегчением. Лицо миссис Ализон было приветливым, как и обычно. «Вы опаздываете, девочки!» — весело сказала она. «Но так как вы всегда очень пунктуальные, то мы извиняем вас на этот раз. Проходите, садитесь на свои места». «Мама, было пасмурно, и мы не могли видеть солнце», — сказал Хэролд, оказавшийся за столом раньше их. что ж, Хэролд, ты должен в следующий раз постараться ориентироваться лучше. Роза, положи Элси омлет и кусочек холодного языка. Нет, спасибо, мэм. Папа не разрешает мне вечером есть мясо. Решительно проговорила девочка, отводя в сторону глаза от соблазнительного блюда. «Ах, я и забыла! Но ты, милая, можешь покушать омлет!» — сказала миссис Ализан. «Дай ей меду кусочек сыра и положи на тарелку масло». Элси пришлось выдержать некоторую борьбу, потому что она любила вкусные вещи, как и все дети. Но она твердо сказала: «Нет, благодарю вас, мэм. Я бы с удовольствием поела омлет и мед, и сыр также. Но так как я сегодня опоздала, я могу есть только хлеб, так папа сказал». Хэролд живо заговорил: «Но, мама, это была совсем не ее вина. Она хотела вовремя возвратиться домой, а я и Софи не пошли». «Нет, мама, она совсем не виновата», — нетерпеливо вставила Софи. «И поэтому ей не нужно есть только хлеб, правда же?» «Нет, милая Элси, я думаю, не должна. Кушай, мой милый ребенок, давай я тебе что-нибудь положу. Вот блюдечко с ягодами и сливки. Хочешь этого? Я уверена, что твой папа не настаивал бы на хлебе и на воде, если бы он был здесь. Мне жаль, что он и Эдвард не смогли вовремя вернуться домой». «Так как это не твоя вина, Элси, я думаю, что ты можешь рискнуть», — ласково сказала Роза. «Я бы не хотела, чтобы ты не слушалась своего папу, но в настоящем случае я не думаю, что это будет непослушанием». «Вы очень добрая, мисс Роза, но вы не знаете моего папу так, как я его знаю», — с грустью ответила Элси. «Он предупреждал меня, чтобы я всегда была дома вовремя, чтобы быть готовой к ужину. И он говорит, что для непослушания нельзя найти оправдание. И вы знаете, что я могла прийти домой даже и без предупреждения. Поэтому я совершенно уверена, что если бы он был здесь, то на ужин я бы не получила ничего, кроме хлеба». «Ну что ж, милая, я очень сожалею, но если ты думаешь, что обязана поступить так, то оставайся на хлебе. Мы все приветствуем твое послушание», — сказала миссис Ализан. На этом все успокоились. Элси тихонько съела свой кусочек хлеба и запила его водой. После ужина все отправились играть на луг. «Ты когда-нибудь встречала настолько безупречно добросовестного ребенка?» — спросила миссис Ализан у Розы. «Милое создание, я едва выдержала видеть ее, как она ест сухой хлеб, когда все остальные наслаждались всеми лакомствами, стоящими на столе». «Нет, мама, мое сердце просто сжалось от всего. Я должна все это рассказать ее отцу, когда он вернется. Не кажется ли тебе, что он слишком строгий и придирчивый к ней?» «Не знаю, Роза, милая. Я должна признаться, что она гораздо лучше воспитана, чем мои дети. И он ей очень гордится. А в некоторых случаях он очень ей потакает». «Гордится ей? Ну, конечно же! И она любит его всем своим существом. Ах, мама, ты не представляешь, как я рада видеть их отношения. Бедное маленькое существо в буквальном смысле изголодалось по любви, когда ее впервые встретила». Когда случалось, что Элси что-либо сделала, что могло огорчить ее отца, она не могла найти себе покоя, пока не признается и не попросит прощения. И так во время всех игр в этот вечер тяжелое бремя не давало ей покоя. То и дело глаза ее тоскливо смотрели по направлению, откуда ее отец должен был появиться. Но часы пробили 8, а он все еще не появлялся. Когда была 9:30, она поняла, что должна ложиться спать, не встретившись с ним. Пока тетушка Хлоя ее раздевала, девочка несколько раз тяжело вздохнула, и перед тем, как няня ее покинула, Элси сказала: «Если папа приедет домой еще до того, как я усну, няня, пожалуйста, попроси его, чтобы я могла прийти к нему только на 1 минутку. «Я все сделаю, милая, но не старайся не спать, потому что мастер может вернуться очень поздно, и тогда он будет тобой недоволен. Когда мистер Динсмор вернулся домой, было почти 10 часов. Он остановился на веранде и с миссис Ализан и Розой и проговорил с ними еще с полчаса. Тетушка Хлоя терпеливо ждала и подошла к нему в коридоре, когда он направлялся в свою комнату. Она пересказала Элсину просьбу. «Да», — ответил он, — «посмотрите, если она не спит, но не беспокойте, если она уснула». Тетушка Хлоя бесшумно отворила дверь, но девочка тут же вскочила и взволнованным шепотом спросила. «Он сказал, чтобы я пришла, няня?» «Да, милая», — ответила Хлоя, поднимая ее с постели и ставя на пол. И маленькая, похожая на фею фигурка в белой сорочке, бесшумно выскользнула в коридор. Быстрыми легкими шагами она пробежала прямо в открытую дверь комнаты мистера Динсмор. Он подхватил ее на руки и несколько раз поцеловал с нежнейшим чувством. Затем, посадив себя на колени, ласково спросил. «Что моя милая хочет сегодня от папы?» «Я хотела рассказать тебе, что я была очень непослушная сегодня и вернулась домой, только когда уже прозвенел звонок к ужину». «И ты обрадовалась, что папы не было, и он не заставит тебя есть хлеб и воду, а?» «Нет, папа, ничего другого я не ела», — ответила Элси с болью в голосе. «Я бы ни за что не хотела так поступать в твое отсутствие». «Нет, моя крошка, я знаю, что ты не сделаешь так. Я знаю, что моя маленькая девочка очень честная». И он опять поцеловал ее. «Я только что слышал всю историю от мисс Розы и от ее мамы». «И ты бы не позволил мне есть ничего, кроме хлеба, да, папа?» И она выжидающе посмотрела ему в лицо. «Нет, моя радость, ничего больше. Ты же знаешь, что я должен сдерживать свое слово, как бы сильно это ни огорчало меня». «Да, папа, и я так рада, что ты так поступаешь. Тогда я всегда буду знать, что ожидать. А ты теперь не сердишься на меня, папа?» «Нет, милая, нисколечко. Я тебя прощаю абсолютно. А теперь... я хочу, чтобы ты шла в свою постель и хорошо выспалась, а утречком, чтобы пришла ко мне. Спокойной ночи, мой птенчик, сокровище мое. Господь да благословит и сохранит мою крошечку. Пусть никогда его лицо не перестанет сиять над тобой, и да даст он тебе мир». На мгновение он прижал ее к сердцу, а затем отпустил. Она также неслышно проскользнула в свою комнату и, положив голову на подушку, сладко уснула. Ей снились чудесные сны о любви и нежности ее отца. На следующее утро Элси опять была с папой за час до того, как прозвенел звонок к завтраку. Она сидела у него на коленях возле окна, смеясь и болтая так беззаботно, как птички, сидящие на тоненьких ветках дерева. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он, кладя ей на колени маленькую открытую коробочку. Она посмотрела вниз, и там, на темно-синем бархате, контрастно выделялась золотая цепочка, на которой были одеты маленькие золотые часики, обрамленные жемчужными камешками. Продолжение слушайте на кассете номер 9.